Глава четвертая. Маша. Что он делает? Совсем рехнулся. Гладит мою ногу под столом во время важных переговоров. В момент, когда я стараюсь проявить себя как эффективный менеджер. Когда я должна максимально сбить цену поставок и доказать, что меня не зря назначили заместителем технического директора сети отеля «Юпитер». Было бы неплохо получить письменное предложение по всем позициям. Выдыхаю я, взяв себя в руки. Богдан, к счастью, одумался и быстро убрал свои наглые нежные пальцы с моего бедра. Но оно все еще горит. Там, где они скользили, осталась пылающая дорожка, и пожар распространяется. Топливо в него подбрасывает жаркий взгляд Богдана. Я хватаюсь за стакан. Богдан заботливо наливает мне воды, стоящей рядом бутылки, умудрившись во время этого действия коснуться моей руки два раза. Вот наглец. Сам разжигает, сам же пытается потушить. «Мы обязательно перешлем вам предложение», произносит Егор Николаевич, сотрудник коммерческого отдела «Династия», который, как я очень надеюсь, не замечает, что со мной что-то не так. Я изо всех сил стараюсь выглядеть невозмутимой, собранной и деловой. И, кажется, у меня это получается. К разговору подключаются другие участники, тоже представители отелей и гостиничных комплексов. Я уже не в центре внимания. Можно выдохнуть. И тут Богдан делает неловкое движение и якобы случайно роняет мою ручку. Бросается ее поднимать, скрывается под столом и успевает провести по моей ноге снизу вверх кончиками пальцев. От щекотки до границы юбки. Боже! Я вздрагиваю. Умираю от желания как следует легнуть Богдана. Но он уже сидит на своем месте и с вежливой улыбкой возвращает мою ручку на место. Глядя на его безмятежное лицо, невозможно предположить, что он только что безостенчиво меня лапал. Я даже не могу на него наорать. Мне приходится делать вид, что ничего не происходит. Надеюсь, я с этим справляюсь. Но как только мы отсюда выйдем, я порву своего бывшего на клочки. Почему он на меня так действует? Почему его прикосновения, возбуждающие мой разум, воспламеняют тело? Меня бьет мелкая дрожь. Уши пылают, щеки тоже. И я жалею, что не покрыла их маскирующим слоем светлой пудры. Огненные дорожки, проложенные пальцами Богдана, прожигают кожу. Я смотрю на его руки, лежащие на столе. Хорошо, что они сейчас лежат там. Они вероломно крадутся мне под юбку. Кстати, на его безымянном пальце нет кольца. Почему это кстати? Зачем я вообще смотрю на его безымянный палец? Все, больше не смотрю. Ни на палец, ни на самого Богдана. Я тут вообще-то работаю. Но вот его руки исчезают со стола, и он снова касается моего бедра. Совсем легко, кончиками пальцев, еле заметно. Может, даже вообще не касается. Может, мне показалось? Может, я втайне этого хочу? Ну нет, конечно нет. Я уже ничего не знаю. Не понимаю, что происходит. Я вся горю и с трудом разбираю, что говорят участники совещания. Хорошо, что мой вопрос обсудили одним из первых. Я снова пью воду и мечтаю сбежать отсюда как можно быстрее и как можно дальше, потому что мое предательское тело плавится не только от прикосновений, но и от самого присутствия Богдана. И мне это совершенно не нравится. Но я знаю, в чем дело. У меня давно не было мужчины. Очень давно. Полгода. С тех пор, как я рассталась с Владом, моим почти что женихом. У меня все прекрасно. Работа, спорт, друзья. Все, кроме личной жизни. И не потому, что никто не приглашает меня на свидание. Кандидатов как раз достаточно. Вот только ни один не цепляет меня так, чтобы в животе порхали бабочки. Ну или хотя бы летала какая-нибудь завалявшаяся моль. И то, что сейчас происходит, это тоже не бабочки. Это просто предательское влечение моего глупого тела к тому, кто когда-то разбудил во мне женщину. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу встречу, произносит Егор Николаевич. Увидимся со всеми вами в Сочи на выставке отеля «Экспо» и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Я одной из первых вскакиваю на ноги, хватаю сумку, блокнот и лечу к выходу. Да, я хочу убить Богдана, но еще больше я хочу оказаться как можно дальше от его наглых нежных рук и жаждущего взгляда. Но быстро ускользнуть у меня не получается. В дверях образовалась пробка. Богдан догоняет меня и аккуратно берет под локоть. Мария, мне бы хотелось обсудить с вами, как с представителем Юпитера, некоторые нюансы сотрудничества. Произносит он абсолютно спокойным голосом. А мне хочется стукнуть тебя сумкой по башке. Но я не могу сказать этого вслух, и тем более не могу осуществить свое странное желание. Я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. Не просто смотрю. Я вкладываю в свой испепеляющий взгляд все скопившееся за время совещания возмущение. Я вижу, вы тоже хотите со мной побеседовать. Народ расступается перед Богданом, и мы с ним выходим в коридор. Ты офигел? Шиплю я, как только мы оказываемся на некотором отдалении от других участников встречи. Вас не устроили наши предложения? Усмехается Богдан. И с довольной рожей наблюдает, как я пытаюсь сдержать эмоции. «Что ты себе позволяешь?» «Только не говори, что тебе не понравилось». «Ты!» Я задыхаюсь от возмущения. Я так много хочу сказать, что не нахожу слов. Мы идем по коридору. Навстречу идут какие-то люди. И я осознаю, что мы уходим прочь от выхода. Я останавливаюсь, чтобы развернуться. «Давай продолжим наш разговор в более подходящем месте», — внезапно произносит Богдан, открывая дверь, возле которой я остановилась, и практически заталкивает меня вовнутрь. Мы оказываемся в каком-то конференц-зале, маленьком, гораздо меньше того, где проходило совещание, и совершенно пустом. «Ты совсем рехнулся?» — набрасываюсь на Богдана. «Что ты творишь? Как ты смеешь меня лапать?» Он ничего не говорит, не оправдывается и не спорит, просто молча на меня смотрит. И я тоже замолкаю, тоже просто смотрю на него. И в точке пересечения наших взглядов вспыхивают и трещат снопы огненных искр. Я их почти вижу, и я чувствую, как жар моего тела достигает рекордной отметки. Кровь закипает. Богдан делает шаг ко мне, и я не отступаю. Кажется, я тоже делаю маленький шажок ему навстречу. Или не делаю, не знаю. Неведомая сила, которой я не могу сопротивляться, бросает меня в его объятия. Он сжимает меня так сильно, что мне становится больно. Это сладкая боль, такая, которую хочется повторять снова и снова. Он что-то шепчет. Кажется, мое имя. Маруся. Его губы на моих губах. Все искрит и плавится. Он целует меня жадно и ступленно, как будто ждал этого поцелуя 10 лет.